принял торжественную стойку и также торжественно во весь голос сообщил: «Сердечно поздравляю с повышением вас, Аглая Федоровна. Ты теперь не просто помощница, а санитарка». «Как санитарка?» — только и смогла выдохнуть девушка. «Самая настоящая. Официально, на ставке, с жалованием, 5 рублей в месяц. Ну, как тебе такой докторский фокус?» Аглая замерла, ее рот приоткрылся, а глаза округлились, как у ребенка, которому подарили леденец. Она моргнула, будто не веря, и вдруг ее лицо озарилось такой радостью, что веснушки, казалось, засияли ярче. 5 рублей?» – переспросила она, ее голос задрожал от восторга. «Иван Палыч, да вы да это ше, Господи, санитарка, я, правда, правда», – подтвердил Артем, улыбаясь. «Бумага есть, подпись Земского, все как положено. Теперь ты не просто бинты полощешь, а доктору в операционной помогать будешь. Впрочем, ты и так помогаешь, поэтому все по справедливости. Деньги, конечно, невеликие, но все же не за бесплатно тут. А там, глядишь, и еще что-нибудь придумаем». Аглая звонко засмеялась. В порыве радости она бросилась к Артему, обняв его так крепко, что он едва не выронил журнал. Руки Аглаи, еще влажные от воды, стиснули его плечи, а платок окончательно съехал на спину. Но через секунду девушка отпрянула, ее щеки вспыхнули алым, и она принялась теребить фартук, смущенно отводя глаза. «Ой, Иван Палыч, простите», — пробормотала она. «Я ж не хотела, это я от радости, Господи, что ж я». Артем рассмеялся. Он махнул рукой, показывая, что все в порядке. «Ничего, Аглая», — сказал он, все еще улыбаясь. «Радость, дело такое, обнимает без спросу. Но ты держись, теперь работы прибавится. Людей лечить, осматривать, новых больных принимать. Справишься?» «Справлюсь», — с жаром воскликнула девушка. «Вот вам крест, справлюсь. Кстати, о больных». Аглая стала вдруг серьезной. «Забыла сказать, там пришли к вам». «Кто?» «Ефимка Пугало. Фамилия такая, что ли?» — удивился Артем. «Фамилию-то его никто уже и не помнит. Все кличут просто Пугалом. Как увидите, поймете почему. Живет на отшибе, нелюдимый». «А что с ним?» Аглая потупила взор, ее пальцы нервно сжали фартук, и она ответила хмуро, почти шепотом: «Скверно, Иван Палыч». Артем стиснул зубы. «Аглая, ну сколько раз говорил, хватит этих темных суеверий из прошлого века. Иван Палыч, ну там действительно скверно, она самая. Да вы сами посмотрите и убедитесь тогда». Артем велел медсестре оставаться снаружи, сам шагнул в хибарку, готовясь к новому испытанию. Внутри было сумрачно, пахло сыростью и самогоном, которым промывали бинты. На лавке у стены сидел человек, худой, сгорбленный, в рваной рубахе, прилипший от пота к телу. Его волосы, длинные и спутанные, свисали на лицо, а руки, покрытые коростой, нервно теребили веревку, служившую поясом. Но когда он поднял голову, Артем невольно замер. Сразу стала понятна причина клички пациента. У Ефимки не было носа. На месте, где должен быть хрящ, зияла черная, изъеденная язва, а кожа вокруг была воспаленной, с багровыми пятнами. Глаза юродивого, мутные и лихорадочные, впились в Артема, губы, потрескавшиеся, шевельнулись, бормоча: «Скверно она меня жрет, доктор, кара за грехи». Артем почувствовал, как по спине пробежал холод. Он сразу узнал признаки: сифилис, поздняя стадия, с разрушением тканей, третичный, когда болезнь уже не просто гноит тело, а пожирает кости и хрящи. «Опять сифилис», — подумал Артем, вспоминая женщину с прошлого приема. «Уж не муж ли с женой? 2 случая в крохотном Зарном. Это уже какая-то эпидемия, будь она неладной, тихая, но смертельная, которую деревня, с ее суевериями и неграмотностью, даже не замечает». «Ефим», — сказал Артем, стараясь говорить спокойно, хотя тревога сжимала грудь. «Ну-ка, сядь ровнее, дай посмотреть». Он подошел ближе, подавляя желание отшатнуться от запаха гниющей плоти. Достал из саквояжа перчатки, которые Аглая прокипятила по его указке. Ефимка послушно замер. Артем осмотрел язву, отметив, как глубоко она вгрызлась в ткани. Носовые хрящи были разрушены, а воспаление распространялось на щеки. Доктор проверил шею, лимфоузлы твердые, как камни. Кожа на руках и груди покрыта бледными пятнами, старыми следами вторичной стадии. Болезнь пожирала Ефимку годами, и никто, ни он сам, ни деревня, не знал, что это не скверно, а сифилис. «Давно так, 2 или 3, пробормотал Ефимка. «Сначала пятна, потом нос жечь стало. Скверно, доктор, она везде в селе, в людях. А чего сразу не пришел? Чего ждал? Ефимка пожал плечами. Не беспокоило. Думал, само пройдет. Потом отварами лечился, боль отступала. Потом вот, Артем нахмурился. Если Ефимка заразился, значит, есть источник. Трактир, девки, что крутится там. Это самый распространенный путь. Артем посмотрел на пациента. Мог ли кто-то за деньги или поддавшись уговорам, провести ночь с ним, в трактире, в сарае, в обмен на хлеб или монету? Это было возможно. Деревенская нищета толкала людей на отчаянные поступки. Или заражение произошло через кровь. Выдирал, к примеру, зуб грязным инструментом у какого-нибудь умельца. Местные знахари вряд ли делают обработку. Этот путь казался менее вероятным, но исключать его Артем не стал. «С девками давно был?» – прямо спросил Артем. «Так я это, Ефим, мне не ври, я, доктор, мне нужно знать». «Ну было», – потупив взор, ответил тот. Артем глубоко вдохнул, пытаясь успокоиться.